Глава 36. Саша. Договорились. Промурлыкал своим низким голосом Тик и подхватил меня на руки. И безо всяких отговорок про несовместимость воскликнула и тут же поймала несколько понимающих взглядов от снующих повсюду таджинов. «Стыдно!» Спрятала лицо в сгибе его шеи, а моей тигре весело. Настолько, что грудь ходила ходуном от тихого смеха. Недолго думая, прихватила его смуглую кожу зубами. Тик напрягся. Судорожно вздохнул, когда я медленно разжала свои зубы и хрипло прошептал. «Допрыгалась!» Взглянула в его серьезное лицо и поняла. «Я таки молодец!» До канала мужика и сижу довольная на его руках, пока он напряженно всматривается вдаль, уверенно шагая к нашему домику. Весело светило солнышко, во всем городе ни души, и в нашем доме было тихо. Даже кухня оказалась пустой, не считая ползающего первого и пятого, который прикидывался нормальным котелком. «А где все?» В душе начало подниматься беспокойство. «Куда все разом исчезли?» Сильнее прижал меня тигра к своей груди. «Все с ними в порядке, просто ты им очень понравилась». Не уловила связи между «все исчезли» и «я им понравилась». «Я одна чувствую себя недалекой». «Подарок», — улыбнулся мне брюнет загадочной улыбкой. «Они все готовят тебе подарок». Хлопаю глазами и даже думать боялась, что там будет за дар такой, для которого нужно столько народа. «Кстати, о народе. А сколько в твоем городе даджинов?» Спросила и потерлась кончиком носа о его подбородок. Гладкий, твердый, спустилась ниже, жадно вдохнула его запах. Сила, уверенность, надежность и новая, едва ощутимая нотка властности. «Много», — судорожно сглотнул и почти что взлетел по лестнице. Царапнула короткими ноготочками по его шее и зарылась пальцами в темные волосы. «Насколько много?» 2-3 тысячи, может, больше?» Перехватил меня так, что теперь я обнимала своими ногами его талию. «Не считал», — задушевно просипел, придавливая меня к стене своим весом. Глухо застонала, напрягла ноги, притягивая его бедра ближе. «Еще! Сделать так еще!» Выгнулась, чтобы быть ближе к нему, чтобы он плотнее прижался своей внушительной длиной к моей пульсирующей плоти. С ростом тигра мне пришлось сильно откинуть голову назад, чтобы иметь возможность видеть его глаза. Он немного отстранился, уперся одной рукой в стену над моей головой, вторая, поддерживая, скользнула мне под попку. Жался в меня бедрами, давая в полной мере почувствовать твердость его возбуждения. Плавно покачался. «Еще!» — беззвучно шептала пересохшими губами. Он понял. Посмотрел и улыбнулся так, будто я для него целый мир. Снова нажим, снова движение его бедер, восхитительное трение. Молила взглядом не останавливаться и, закинув руки вверх, цепилась своими пальцами в наручни на его запястье. Движения тига были слишком медленные и аккуратные. Мне не хватало его страсти, его порывов. Раздражала одежда, что все еще оставалось на нас. Но сил остановиться и избавиться от мешающей преграды не было. То, что сейчас делал Тик, те ощущения, что он дарил, настолько были приближены к тому, чего так жаждало мое тело, что казалось, остановись он, и я сойду с ума от разъедающей меня страсти. «Никаких ограничений, помнишь?» — выдохнула прерывистым шепотом. «Саша!» — страдальческий стон. «Я больше, я намного больше тебя!» Склонился и начал покрывать мое лицо невесомыми поцелуями. «Ты такая маленькая, хрупкая! Прижму тебя сильнее и сломаю!» «Я не стеклянная!» Обхватила его лицо ладонями и поцеловала со всей страстью, что сейчас бурлило внутри меня. «Ты мне нужен!» Потерлась о его твердый член. «Больше силы, больше страсти, больше тебя!» Почувствовала, как меняются мои зубы, появляются острые маленькие клыки, и я на чистых инстинктах прикусила его нижнюю губу. В тот же миг ощутила легкий медный привкус во рту. Тик зарычал и перехватил инициативу. Не осталось никакой нежности. Сейчас он буквально трахал мой рот своим. «Наконец-то!» — воскликнул, заметив во мне изменения. Посмотрел на меня с таким диким голодом в глазах, что, не будь это тик, я бы уже с криком свалила куда подальше. «Держись!» Единственное предупреждение перед тем, как он обхватил мои бедра обеими руками, раскрыл шире и начал двигаться со всевозрастающей силой и напором, при этом ни на миг не отрывая от меня взгляда. Ловил каждую эмоцию, а мне все труднее было фокусировать свой взгляд на нем, на том, как напрягаются мышцы на его шее. Как плотно он сжимает челюсти, как искажаются черты его лица от страсти. «Саша!» Сорвалось с его тонких губ с каким-то отчаянием, и я перестала себя сдерживать, вспомнив о том, что мужчины этого мира не могут кончить без проникновения. «Еще немного, не останавливайся, только не останавливайся!» Закричала, выгнулась и начала биться в его руках. Перед глазами яркие круги, дыхание вырывалось с легким хрипом. «Богиня, как же мне хорошо!» «Знаю», — важно подтвердила эта несчастная вуайеристка и тут же исчезла. Приподнялась на одном локте. Даже не заметила, когда тик уложил меня на кровать. С нежностью посмотрела на этого здоровяка и уже предвкушала, как сначала заставлю его кончить, а потом... «Раздевайся», — облизала его взглядом и расплылась в улыбке. В этот раз его не пришлось уговаривать. Медленное, текучее движение, и он на ногах. Думала, устроит мне стриптиз, уже присела поудобнее, а он... Ну, нифига ж себе. Медленно протянула, слишком ошарашенная скоростью его движений. Вздох, один лишь вздох, и он стоит передо мной без одежды. «Саша?» Скинула голову, голос взволнованный, тело застыло. «Дыши». Улыбаюсь и хлопнула рукой по кровати. «Иди сюда!» Все еще стоял и смотрел на меня с сомнением, на лице застывшая маска пофигиста. Я бы, может, и поверила, вот только его внушительный член, вздрагивая и качаясь под собственным весом, полностью выдавал его состояние. «Я не боюсь, просто все эти ваши штучки...» Как могла, пыталась объяснить ему свою заторможенность. «Вздохнула, и ты уже голый». Смотрю на него и понимаю, что нифига он мне не верит. «Если ты сейчас снова от меня сбежишь...» Прищурила глаза. «Я? А что, собственно, я сделаю? Не знаю, но что-нибудь придумаю. Видно же, что я его привлекаю. Так чего опять играет в ромашку?» «Я сейчас обижусь», — пригрозила гиганту, и самой захотелось смеяться от того, насколько смехотворна моя угроза. «Ты уверена?» — спросил, удерживая мой взгляд. «Если я сейчас к тебе прикоснусь, то уже не смогу остановиться». Он очень хочет оказаться глубоко внутри тебя. Посмотрел вниз, и я опустила взгляд туда же. Большой мужчина с большим достоинством, по которому скользит большая ладонь. Размерчик немного пугает, но это тик, и он не причинит боли, разве что приятную. Уверена. Для убедительности еще и головой кивнула. Не бойся. Единственное предупреждение. Размытое движение, треск. Разрываемой ткани. Несколько ударов сердца, и тик аккуратно опускает мое обнаженное тело на прохладные простыни.